явление и вещь в себе, природа и свобода. Утверждая, что субъект познает только то, что сам он и творит, Кант проводит водораздел между миром явлений и непознаваемым миром вещей в себе. В мире явлений царит необходимость, все здесь обусловлено другим и объясняется через другое. Тут нет места субстанциям в их традиционном понимании, то есть тому, что существует само через себя, как некоторая цель сама по себе. Мир опыта в целом только относителен. Он существует благодаря отнесению к трансцендентальному субъекту. Между вещами в себе и явлениями сохраняется отношение причины и следствия. Без вещей в себе не может быть и явлений. Кант не может тут избавиться от противоречия. Он применяет здесь незаконно одну из категорий рассудка – причинность по отношению к вещам в себе. Мир вещей в себе, или иначе говоря, умопостигаемый мир, мог бы быть доступен лишь разуму, ибо он полностью закрыт для чувственности. Но разуму теоретическому, то есть науке, по Канту он недоступен. Однако это не значит, что мир этот вообще никак не свидетельствует о себе человеку. Он по Канту открывается практическому разуму или разумной воле. Практическим разум здесь называется потому, что его функции – руководить поступками человека, то есть устанавливать принципы нравственного действия. Воля позволяет человеку определять свои действия всеобщими предметами, целями разума. А потому Кант и называет ее разумом практическим. Существо, способное действовать в соответствии со всеобщими, а не только эгоистическими целями, есть свободное существо. Свобода по Канту есть независимость от определяющих причин чувственно воспринимаемого мира. Если в мире эмпирическом, природном, всякое явление обусловлено предшествующим как своей причиной, то в мире свободы разумное существо может начинать ряд, исходя из понятия разума, вовсе не будучи детерминированным природной необходимостью. Кант называет человеческую волю автономной, самозаконной. Автономия воли состоит в том, что она определяется не внешними причинами, будь то природная необходимость или даже божественная воля, а тем законом, который она сама ставит над собой, признавая его высшим, то есть исключительно внутренним законом разума. Итак, человек есть житель двух миров, чувственно воспринимаемого, в котором он как чувственное существо подчинен законам природы, и ума постигаемого, где он свободно подчиняет себя закону разума, то есть нравственному закону. Принцип мира природного гласит, никакое явление не может быть причиной самого себя, оно всегда имеет свою причину в чем-то другом явлении. Принцип мира свободы гласит, разумное существо есть цель сама по себе, к нему нельзя относиться лишь как к средству для чего-то другого. Именно потому, что он есть цель, он не может выступать в качестве свободно действующей причины, то есть свободной воли. Умопостигаемый мир Кант таким образом мыслит как совокупность разумных существ, как вещей самих по себе, как мир целевых причин, самосущих автономных монад. Примечание. Кант. Сочинение в 6 томах, том 4, часть 1, страница 304. Человек, как существо, наделенное разумом, существо мыслящее, а не только чувствующее, есть по Канту вещь сама по себе. Знание умопостигаемого мира, открывающегося практическому разуму, это по Канту особого рода знание-призыв, знание-требование, обращенное к нам и определяющее наши поступки. Оно сводится к содержанию высшего нравственного закона, категорического императива, гласящего «поступай так, чтобы максима твоей воли могла в то же время иметь силу принципа всеобщего законодательства». Примечание. Кант. Сочинение в 6 томах. Том 4. Часть 1. Страница 347. Это значит, не превращает другое разумное существо только в средство для реализации своих партикулярных целей. «Во всем сотворенном, — пишет Кант, — все, что угодно и для чего угодно, может быть употреблено всего лишь как средство, только человек, а с ним каждое разумное существо, есть цель сама по себе». Примечание: Кант, том 4, часть 1, страница 414. В «Этике» Кант выступает как противник эвдемонизма, поскольку исполнение нравственного долга требует преодоления чувственных склонностей, постольку, согласно Канту, принцип удовольствия противоположен принципу морали, а значит, нужно с самого начала отказаться от иллюзии, что, следуя категорическому императиву, человек может быть счастлив. Добродетель и счастье — две вещи несовместимые, считает немецкий философ. Хотя Кант первоначально был близок к просвещению, однако в итоге его учение оказалось критикой просветительской концепции разума. Отличительной чертой просвещения было убеждение в безграничных возможностях познания, а соответственно и общественного прогресса, поскольку последний мыслился как продукт развития науки. Отвергнув притязание науки на познание вещей самих по себе, указав человеческому рассудку его пределы, Кант, по его словам, ограничил знание, чтобы дать место вере. Именно вера в бессмертие души, свободу и Бога, рациональные доказательства существования которых Кант отвергает, составляет основание, которое должно осветить обращенное к человеку требование быть нравственным существом. Сфера нравственного действия оказалась таким образом отделенной от научного познания и поставленной выше него.